Броском кунаучиха пришпилил к дереву змею, которая приползла на запах крови. «Не растягивайте», — смирившись, произнес он. Пока Наруто и Сакура оказывали пострадавшим первую помощь, обрабатывая самые крупные и опасные порезы, Саске истреблял местную живность, которая во все возрастающих количествах начала стягиваться со всех сторон. В какой-то момент ему пришлось применить первый огненный шар, чтобы испепелить рой насекомых. Затем появилась крупная змея, от чьей чешуи обычный кунай просто отскакивал. Саске проявил чудеса акробатики, уклоняясь от ее бросков и гибкого, словно кнут, хвоста. Только электрический разряд позволил расправиться с ней относительно быстро. «Вы там еще долго?» – поинтересовался Учиха, вытаскивая кунай из вытянутой треугольной головы. «Почти все», – раздался в ответ голос Наруто. За то время, которое Саске сражался с ползущими на запах крови хищниками, Узумаки успел перенести суновцев в берлогу между корней дерева. Судя по всему, ее хозяин давно перебрался в другое место. Сакура вернула аптечку на пояс, присела рядом с девушкой и провела смоченным бинтом под ее носом. Кунаичи сморщилась и громко чихнула. Пушистые ресницы затрепетали и глаза открылись. Наруто заметил, что рука незнакомки сдвинулась к бедру, на котором ремешками крепился подсумок с кунаями. «Не стоит, один раз вы уже проиграли», — предупредил он. «Сейчас мы уйдем, и тебе придется позаботиться о своих товарищах». Девушка бросила на него настороженный взгляд. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы оценить ситуацию. Едва заметно напряженные мышцы расслабились, но опаска из красивых карих глаз никуда не исчезла. Наруто с легким удивлением осознал, что страх девушки вызывал именно он. Узумаки подал сигнал Сакуре. Девушка поднялась с колен и покинула берлогу. Блондин последовал за ней, до последнего не поворачиваясь к кунаичи спиной. С каждым его шагом опаска в глазах девушки становилась меньше. «Советую разбудить товарищей и сменить укрытие. Запах крови привлекает хищников», — напоследок произнес Наруто. «Благодарю», — с легкой хрипотцой в голосе, — ответила девушка. «Прими ответный совет, остерегайся мальчика с тыквой и песком». «Понял», — кивнул Узумаки и покинул берлогу. Снаружи Саске сражался с огромным черным ежом, по иголкам которого проскакивали опасного вида электрические разряды. Кунаи не проникали в его шкуру глубже нескольких сантиметров и больше злили грозного хищника. Грозно шипя, зверек молниеносным броском попытался ухватить Учиха за ногу острыми зубами. Саске уклонился в последний момент и ловко закинул в раскрытую пасть кунай с намотанной взрывной печатью. Грохнуло, лапы зверя подкосились, из глотки повалили струи черного дыма. Кровавое пятно на месте схватки шиноби практически исчезло. Вместо него копошились неприятного вида длинные черви. Теперь живность привлекали многочисленные жертвы Учиха. Чем дольше длилось сражение, тем больше хищников к нему стекалось. «Закончил, теперь-то мы можем идти», — раздраженно поинтересовался Саске. «Ну, Узумаки смущенно улыбнулся, чеша шею. Не совсем». Учиха смерил напарника долгим взглядом. «Проблемный», — резюмировал он. «Это как-то связано с Карин Узумаки». «Что, как ты догадался?» — воскликнул Наруто. Саске фыркнул. «Это же очевидно», — высокомерно заявил он. «Одной фамилии достаточно. Ты мимо бездомной кошки не пройдешь, а тут родственная кровь». «Ну да, ты хорошо меня знаешь», — на лице блондина появилась улыбка, но долго не продержалась. Став серьезней, он продолжил. «Я понимаю, что экзамен не лучшее время для личных дел, но мне действительно очень важно ее найти. Хватит и одного дня. Просто подождите меня где-нибудь в укромном месте. Не неси глупости. Я тебя одного не оставлю», — рассердилась Сакура и скрестила руки на груди. «Согласен», — подтвердил Учиха. «В любом случае, пройти экзамен можно только втроем». Наруто улыбнулся и не стал спорить. Понимание того, что он больше не один, приятно грело изнутри. «Нам нужны десятые ворота. Если поторопимся, то они не успеют далеко уйти», — произнес Узумаки. «Нам примерно туда», — Харуна махнула рукой в нужном направлении. «Между нами около 6 команд, так что двигаемся осторожно, иначе можем легко угодить в засаду». «Используем клонов», — согласился Наруто. «Пошевеливайтесь», — уже стоя на ветке, — потребовал Саске. «Не хочу задерживаться в этом лесу дольше необходимого». Сакура не стала спорить и последовала за ним. Узумаки замкнул цепочку, на ходу призывая клонов, которые использовали технику превращения и разбегались в разные стороны. Периодически Учиха активировал шаринган и оценивал обстановку. Пусть проклятые глаза и уступали Бьякугану по части прозрения, но они все еще обладали возможностью видеть чакру сквозь многие преграды, а также предоставляли своему пользователю невероятную ясность восприятия, которая позволяла замечать мельчайшие детали. Пусть Сдватамаи эти способности и не находились на своем пике. В свою очередь, Узумаки потянул из печати немного демонической чакры. Такое количество тела Джинчоурики уже переносило без последствий. Его когти и зубы заострились, черты лица ожесточились, а глаза обзавелись вертикальным зрачком и красной радужкой. Обостренные чувства рисовали ему как бы не более ясную картину, чем шаринган для Учиха. Он слышал стук лапок насекомых по дереву, шелест хитина, хлопки крыльев, чуял тропы хищников, их легкие излюбленные места для охоты, чувствовал направленное внимание. Любое живое существо для него горело ярким пятном на фоне выцветшего мира. Такой порядок движения и набор способностей практически гарантировали, что команда Листа первыми обнаружит любую засаду, а вот защитить от внимания местной фауны они никак не могли. Просто не существовало пути, на котором она бы отсутствовала. Генинам постоянно приходилось использовать метательное железо, чтобы расчищать дорогу от мелких змей, жуков, многоножек. При этом приходилось останавливаться, чтобы собрать его обратно. Запасы не бесконечны. Совсем без происшествий обойтись не удалось. Во время движения без шерингана Саски влетел в гигантскую паутину. Тут же откуда-то сверху появился сам хозяин ловушки. Жуткая тварь высотой больше 3 метров, покрытая длинными темно-зелеными нитями, похожими на водоросли. 12 красных глаз зафиксировались на добыче. 8 длинных лапок подняли массивное тело и с поразительной скоростью понесли его по невидимым нитям. Разглядеть паутину не получалось, даже зная о ее местонахождении. Ветер, рассекающий порыв, сложив нужные печати, выкрикнул Узумаки. Дрожащая полупрозрачная дуга устремилась к пауку, однако членистоногая одним прыжком перепрыгнула куда-то в сторону. Из-за невидимости паутины казалось, что оно скачет просто по воздуху. Несколько брошенных сакурой сюрикенов бессильно отскочили от хитина. Паук прикрыл глаза парой конечностей. В ответ он плюнул комком зеленой слизи. Проверять ее эффективность Наруто не пожелал и толкнул навстречу панцирь ветра. С громким шипением субстанция проела барьер, но, потеряв импульс, просто упала вниз, практически мгновенно растворяя древесину. К сожалению, чакра Биджу плохо сочеталась с Фуиндзюцу. На уровне первого хвоста Узумаки и вовсе терял возможность его использовать, как, впрочем, и стихийные техники. В это время Саски пытался перерезать нити паутины кунаем, но странный материал только пружинил под давлением и ни в какую не поддавался лезвию. В его глазах горел шаринган. Когда стало очевидно, что освободиться не получится, мальчик разозлился. Он не сомневался, что товарищи справятся с пауком, но гордость крайне болезненно реагировала на саму мысль о том, что придется ждать помощи. Саски ненавидел чувство беспомощности. Он поклялся, что никогда больше его не испытает. Учиха сосредоточился на потоке чакры и попытался усилием воли направить его к нужным тенкицу в районе груди, горла и рта. Он знал технику огненного шара в мельчайших подробностях и на тренировках пробовал применять ее с одной печатью. Иногда даже получалось, но стабильного результата пока достигнуть не удалось. Чакра в легких начала становиться горячей и своенравней. «Огонь! Великий огненный шар!» – негромко произнес Саски, вдохнул воздух и выдул тонкую струйку пламени. Паутина некоторое время сопротивлялась даже воздействию техники, но в итоге сдалась. Отвоевывая все больше пространства, Учиха начал выбираться из ловушки. Между тем бой с пауком превратился в настоящее сражение. Множество клонов в оранжевых комбинезонах использовали печати в качестве опоры и пытались окружить монстра, забрасывая его режущими волнами и кунаями. Тварь кузнечиком скакала во все стороны, ловко пряталась за собственной паутиной, которая выдерживала попадание единичных техник, и плевалась комками слизи. Как оказалось, под темно-зеленым покровом скрывался прочный черный хитин. Вдобавок снизу появилась орда мелких, размером с кошку, паучков. С ними сражалась Сакура при поддержке нескольких клонов. К счастью, мелкий выводок только кусал острыми хелицерами и не мог плеваться слизью. Вместо этого они брали количеством. Накатывали сплошной серой волной, обходили по веткам со всех сторон, пользовались паутиной родителя. Клоны сдували их вниз десятками, но взамен поднимались сотни. Паучки двигались в абсолютном молчании, что придавало происходящему особенно жуткий вид. Узумаки пришлось обратиться к силе Девятихвостого. Оранжевая чакра хлынула во все стороны, расходясь мощными всплесками. Вокруг тела сгустился плотный кипящий покров. В районе рук сформировались силуэты мощных когтистых лап. Давление словно парализовало мелких паучков. Сотни мелких красных бусинок неотрывно зафиксировались на фигуре Джинчуурики. Взрослая тварь попыталась удрать куда-то вверх, но вид убегающего врага разбудил внутри Наруто охотничий азарт. Гигантскими прыжками перескакивая с ветки на ветку, он устремился следом за ней. Паутина мгновенно сгорала при контакте с чакрой Биджу и не могла его остановить. В последний момент паук попытался развернуть и дать отпор, но Джинчуурики двигался слишком быстро. Он проскользнул с правой стороны и одним движением оторвал одну из лап. Хлынула прозрачная жидкость. Тварь конвульсивно содрогнулась и отшатнулась. Джинчуурики последовал за ней и вонзил когтистую лапу в головогрудь. Кипящая чакра мгновенно прижгла рану. Конвульсии усилились. С хелицер потекли капли знакомой зеленой слизи. Узумаки продвинулся дальше, нанося удар за ударом. Паук потерял равновесие и рухнул вниз. На землю упало уже переломанное тело. Мелкие паучки тут же разбежались во все стороны, словно вместе их держало только наличие взрослой особи. Наруто проводил серую орду взглядом и оглянулся по сторонам. Никаких новых угроз на глаза не попалось. Чакра Биджу начала втягиваться обратно в тело. «Жуть какая!» — раздался голос Сакуры. «Мерзость!» — дополнил Саске, который выпутался из паутины, но остатки нитей налипли на его одежду. Удалить их с помощью техники великого огненного шара не представлялось возможным, разве что вместе с кусками ткани. Узумаки спустился к товарищам и сформировал на пальце коготь из чакры девятихвостого. «Давай помогу!» — предложил он. Учиха поморщился, но ходить в паутине не пожелал и развел руки в стороны. Несколькими взмахами Наруто удалил с него остатки нити и оценил. Крутая штука, все-таки, незаметная и крепкая. Интересно, ее можно запечатать? Чем-то сложным, разве что, ответил Саске. В ней много чакры, но она какая-то бесцветная, почти прозрачная. Узумаки грустно вздохнул. В своем воображении он уже придумал не меньше десятка способов по использованию паутину. Естественно, он не собирался спускать ценный материал на что-то столь глупое, как ловушки по всей Конохе. «Точно, темнеет», — заметила Сакура. «Вряд ли мы найдем лучшее место для ночлега. Такая орда обязана сожрать всю живность поблизости». «Согласен», — кивнул Саске. «Вести поиски ночью не лучшая идея». Наруто имел на этот счет другую точку зрения. Обостренные чувства позволяли ему ориентироваться даже в полной темноте, а некоторые сложности с запасом компенсировало отсутствие угрозы со стороны остальных шиноби, которые, наверняка, тоже устраивались на ночлег, руководствуясь схожими причинами, но спорить с товарищами не стал. Они и без того пошли ему навстречу, согласившись отложить прохождение экзамена ради его личных дел. В корнях деревьев юные шиноби обнаружили сеть разветвленных пещер. Внутри находилось огромное количество домиков из веток и паутины, похожих на круглые клубки с небольшим входом. Как бы они ни вернулись, Наруто задумчиво почесал шею. «Маловероятно», — уверенно произнесла Сакура. «В природе пауки не живут группами. Они даже пары не образуют. Забавный факт. Очень часто самка паука съедает самца после оплодотворения, а дети вполне могут закусить матерью». «БРР», — блондин изобразил дрожь. «И что в этом забавного? Ты начинаешь меня пугать, Сакура-чан». Девочка зловеще улыбнулась. Узумаки попятился. «Я все равно не собираюсь в этом спать», — высказал свое мнение Саске. Потратив еще немного времени, генины нашли небольшую нору, которая по какой-то причине не привлекла внимания членистоногих. Внутри оказалось немного сыро, но Наруто предложил использовать вместо пола одну из его печатей. «Если она исчезнет ночью и мы упадем в лужу, тебя ничего не спасет. Позавидуешь самцам пауков», — угрожающим голосом пообещала Харуна. «Да не должна вроде», — рука блондина потянулась к шее. Сакура ответила подозрительным взглядом. Так как никто не предупредил генинов о сути экзамена, вещей для похода они при себе не имели. На всех нашлась всего одна фляга воды, которую захватила с собой запасливая Сакура. Впрочем, выживать в дикой местности их учили. Из дерева выдолбили глубокий котелок, в него набрали проточной воды из ручья, который нашелся неподалеку. Вскипятили ее с помощью камней, раскаленных в огненном дыхании Саске. Поднявшись вверх по деревьям, генины нарубили веток, сверху прикрыли ложе сухим мхом, костер сложили в выкопанной яме и позаботились об отсутствии лишнего света и дыма. Учитывая количество живности, поймать нехитрый ужин не составило труда. Те же змеи вполне себе годились в еду. В итоге ночевали практически в привычных условиях. Их сон охраняли клоны Наруто и сам блондин, которому хватило пары часов в медитации, чтобы почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Благодаря Какаши мальчик уже знал, что его предел сна составляет, по меньшей мере, 6 дней. Глава 36. Утро выдалось влажным и прохладным. Чакра не позволяла шиноби замерзнуть, как и получить солнечный удар, к слову, но при этом не лишала их ощущения окружающей атмосферы. Проще говоря, все прелести ночевки без спальных мешков генины прочувствовали в полной мере. Расчет на то, что колония пауков приучила местных хищников держаться на расстоянии, полностью оправдался. Только под утро чуткий слух Наруто различил редкий перестук лапок, первые разведчики начали проникать на покинутую территорию. На завтрак пошли остатки вчерашней змеятины. Сакура нашла заросли травы, из которой получался довольно вкусный и бодрящий отвар, но выглядела она как-то странно. Вымахала в высоту почти до 2 метров и обзавелась фиолетовым кантом по краю. В остальном, никаких отличий. Посовещавшись, юные генины решили не рисковать и пить обычную кипяченую воду. С новыми силами седьмая команда выдвинулась в путь, они уже более-менее представляли опасности леса смерти. Опыт позволял им двигаться довольно быстро, всякая мелочь устранялась походя. Единственное, что их немного тормозило, это необходимость собирать метательное железо после броска. Наруто учуял легкий запах костра. Подняв руку, он подал условный знак своим товарищам. Движение замедлилось, Саске активировал шаринган. Затем Джин Чоурики услышал голоса. Обсуждали неудачно выбранные для лагеря места. Половину ночи ниндзя пришлось отбиваться от стаи волков, которая не отступила после первых потерь, а принялась кружить вокруг. Хищники отличались поразительной живучестью. 3 мужских голоса отчетливо намекали, что Карин среди них нет. Узумаки вытянул руку, указывая направление, в котором находился вероятный противник. Саске обозначил новый маршрут следования. Наруто вызвал и развеял клона, чтобы передать остальным патрулям корректировки. Седьмая команда обогнула неизвестных генинов по широкой дуге и проследовала дальше. На пути к 10-м воротам произошло еще 2 встречи. Каждый раз Узумаки приходилось использовать своих клонов, чтобы узнать их личности. Маловероятно, что команда Скорин забралась так далеко от своей стартовой точки, но и исключать такой вероятности не стоило. Примерно к полудню Наруто с товарищами достигли 10-х ворот. Что дальше? Поинтересовалась Сакура. Ее скорость восполнения чакры ощутимо возросла, так что девочка без проблем поддерживала скорость движения отряда. Саске молча активировал шаринган. Прошли почти сутки с того момента, как здесь проходила группа Карин, так что ему потребовалось потратить некоторое время, чтобы определить нужное направление. Наруто весь извелся, пока Учиха изучал окрестности. Туда, наконец, произнес Саске, и вновь бег по опасностной местности. Невольно вспоминались учителя в академии, которые каждый день в любую погоду заставляли будущих генинов наматывать круги по тренировочной площадке. Тогда это казалось настоящим издевательством. Бег составляет практически 90% работы шиноби, поучал недовольных студентов Ирука. Как же, думал Наруто, кидая на учителя раздраженные взгляды, я буду делать крутой бдыщ. Хокаге не бегает, он приходит ровно тогда, когда должен. После нахождения первой зацепки, Саске надежно взял след. Дорога уводила генинов все глубже в лес смерти. Команда травы не стала обустраивать опорную точку на своей территории, а сразу выдвинулась к башне. Довольно самоуверенное решение. Клоны по-прежнему охранным периметром окружали седьмую команду. Немного раздражала необходимость периодически корректировать их движение. Именно копии первыми засекли группу Карин. «Мы должны использовать этот шанс, чтобы заполучить свиток», — говорил парень с широким носом и квадратной челюстью в серо-синей куртке и шарфе. Он осторожно высматривал что-то, скрываясь на мощным корнем дерева. «Согласен», — кивнул второй. Его узкое лицо с хитро прищуренными глазами повернулось в сторону Карин. «Нам понадобятся все силы». Он по-хозяйски схватил девочку за руку и впился зубами в чистый участок на белой коже. Карин тихонько вскрикнула. Клоны с трудом удержались от того, чтобы спрыгнуть вниз и хорошенько пройтись по наглой роже. Такое появление вряд ли поспособствовало бы доверию со стороны Карин. Широкий нос спрыгнул с корня, подбежал к команде, вытащил из кармана свиток земли и вручил его девочке. «Возьми и спрячься», — приказал он. «Все равно от тебя больше никакого толка». Наглая рожа с посвежевшим видом неохотно разжал зубы. В отличие от него, Парнишка в синей куртке проделал процедуру быстро и без особых эмоций. Затем оба шиноби запрыгнули на дерево и куда-то убежали. Карин осталась одна, отошла в сторону, присела и постаралась затаиться под корнем. Она выглядела настолько растерянно и испуганно, что Наруто даже засомневался, не постановка ли перед ним. Сложно представить более странную картину в лесу смерти. Может, стоит ему выйти на открытую местность, и вроде бы ушедшие товарищи Карин тут же вернутся? Клоны молча переглянулись. Они понимали друг друга с полуслова, так что Саски последовал за хитрой рожей и широким носом, а Сакура развеялась. Наблюдать за девочкой остался последний клон. Оригинал получил информацию о местонахождении Карины и остановился. «Нашли», — сообщил он своим товарищам. «Она сейчас одна. Чего тогда ждем?» — посмотрел на него Саски. Сакура молча присоединилась к прозвучавшему вопросу. «Хочу пойти один», — признался Узумаки. Учиха одним взглядом дал понять, насколько ему не нравится эта идея. «Наруто прав», — вступилась за своего парня Сакура. «Лучше дать им поговорить наедине. Разговор и без того предстоит непростой». На лице Саски отражалась вся гамма овладевших им чувств. Они так и кричали. «Куда я попал? Кто эти люди?» Наруто кивнул товарищам и поспешил к дереву, которое выбрала Карин для своего укрытия. Заметив оригинал, клон кивнул, развеялся. Мальчик занял освободившееся место и продолжил наблюдение. Этот момент огромный медведь выбрал для своего появления. На удивление бесшумно для такой туши он выбрался из берлоги, преодолел несколько корней и внезапно возник прямо перед испуганной девочкой. Похоже, он принял одинокую кунаичи за легкий завтрак. Карин пригнулась, пропуская слюнявую пасть над головой, и бросилась прочь. Зубы медведя не достали до ее спины считанных сантиметров. Издав недовольный рык, хищник бросился за своим завтраком. Карин же сумела преодолеть всего несколько метров, прежде чем споткнулась и упала. Очки слетели с ее лица. Девочка испуганно сжалась и закрыла голову руками, словно это могло чем-то помочь. Наруто окончательно осознал, что его родственница либо совершенно никчемный шиноби, либо гениальная актриса. Зачем ее вообще притащили в такое опасное место? Прежде чем медведь успел добраться до жертвы, над ним появился фигура в оранжевом комбинезоне, складывающая печати. Ветер, рассекающий порыв, дуга сжатого воздуха ударила точно в затылок, выстригла участок густой бурой шерсти и впечатала огромную башку в землю. Удивительно, но этого хватило. Мощные широкие лапы подогнулись и несколько тонн мышц с грохотом рухнули перед девочкой. Наруто приземлился на дерево за ее спиной, на результат собственной атаки он смотрел с недоумением. После паука Джинчуурики к любой фауне леса смерти относился с опаской. Медведь выглядел внушительно, но внезапно оказался на удивление слаб. Или Наруто повезло, и удар случайно пришелся в уязвимую точку. Странно. Взгляд мальчика вернулся к своей цели. «Ты в порядке?» – поинтересовался он. Девочка приподнялась и торопливо завертела головой в поисках очков. К счастью, пропажа обнаружилась практически под рукой. Вернув их на место, Карин подняла взгляд сначала на огромного медведя, а затем перевела в сторону своего спасителя. На щечках девочки возник слабый румянец. «Да-да», — мелодично прозвучал ее голос. «Спасибо вам». При этом свиток, который являлся целью экзамена, так и валялся перед ней, забытый и ненужный. Выглядело максимально подозрительно, но Наруто никак не мог понять, в чем ловушка. «Я искал тебя», — произнес он, внимательно отслеживая окружение. В алых глазах мелькнуло удивление, сменившись настороженностью. Затем тонкая ручка схватила свиток и спрятала за спину. «Меня? Зачем?» Блондин растерянно почесал шею. Он не слишком понимал, как начать столь деликатный разговор. «Эй, бросай свою отстойную деревню и давай в Коноху. У нас есть раменный Хокаге, вряд ли подходящий вариант. Думаю, сначала мне стоит представиться. Наруто Узумаки, рад познакомиться», — доброжелательно сообщил мальчик. «А, у нас одна фамилия», — удивилась Карин. «Конечно, мама рассказывала ей истории о древнем и могущественном клане, которые истребили злые враги, но она воспринимала их, как сказки. За все годы жизни в деревне Скрытой Травы, она ни разу не встречала никого, похожего на нее. Но у тебя нет красных волос». «Точно. Тут я пошел в отца», — ухмыльнулся мальчик. «У мамы были такие же потрясающие волосы, как у тебя». Не избалованная комплиментами девочка покраснела еще сильней, где-то даже сливаясь со своей шевелюрой. «Натуральная помидорка», — подумал Наруто. «Получается, мы родственники?» — с надеждой в голосе задала вопрос Карин. «Дальние, скорее всего», — согласился блондин. Прилив облегчения заставил сердце девочки лихорадочно биться. Она думала, что давно разучилась плакать, но внезапно все то давление, что копилось внутри, нашло выход. Две слезы скатились по щекам. «Я думала, что осталась совсем одна», — тихо выдохнула Карин. Наруто понимал эмоции девочки. Он и сам переживал что-то похожее. Да, у него появилась Сакура, Какаши-сенсей и даже Дураски, но прошло слишком мало времени, чтобы воспоминания об одиночестве стерлись и потускнели. «Я тоже», — кивнул мальчик. «Мне показалось, или напарники действительно относятся к тебе?» Он замешкался, подыскивая правильное слово. «Не лучшим образом». Карин опустила голову и попыталась спрятать руки с многочисленными следами укусов. «У меня слабые способности к ниндзюцу и тайдзюцу», — призналась девочка. Некоторое время она колебалась, но все же продолжила. «Зато моя телесная энергия обладает особой жизненной силой. Достаточно одного укуса, чтобы исцелить раны и избавиться от усталости. Это единственное, чем я могу помочь команде. Это не значит, что они имеют право так к тебе относиться», — вспыхнул Наруто. «Такова плата за то, что меня приняли, дали дом и еду, не выбросили на улицу, не поднимая головы», — тихо произнесла Карин. Несмотря на слова, в ее голосе слышался протест, словно сама девочка не желала принимать такую судьбу. Наруто не мог ее за это осуждать. «Любой благодарности есть предел», — так говорила мама, — едва слышно прошептала Карин. Они не остановились, пока она не умерла. От услышанного по спине Узумаки пробежала холодная волна, но очень быстро ужас сменило клокочущее бешенство. Даже холодный разум не сумел погасить эмоции до конца. Словно потоки раскаленной магмы, они могучими бурунами прорывались сквозь толщу льда. Если бы в этот момент Джинчуурике попался на глаза кто-то из шиноби травы, он мог совершить поступок, о котором позже сильно бы пожалел. Карин вскинула голову. Испуганный взгляд алых глаз подействовал на Наруто отрезвляюще. «Прости, если напугал», — хрипло выдохнул мальчик. «Человеческая жестокость и эгоизм не перестают удивлять. Я хочу пригласить тебя стать шиноби Конохи. Обещаю, что никому не позволю тебя обидеть. Я согласна», — мгновенно выкрикнула Карин, подавшись вперед. Блондин подавился заготовленными аргументами. Он ожидал сомнений в его праве делать такие предложения, страха из-за возможного преследования, стыда перед товарищами. Наруто недооценил тот кошмар, в котором жила девочка. Ее ничего не держало в Кусагакуре. В этот момент вернулись воспоминания от клона, который последовал за напарниками Карин. Глаза Наруто шокированно раскрылись, и голова повернулась в направлении произошедшего. Клон под техникой превращения в Саски двигался следом за хитрой рожей и широким носом. Усиленные чувства позволяли ему оставаться за радиусом возможного обнаружения, не теряя цели из виду. Наруто с интересом наблюдал, как шиноби из Кусы принялись создавать множество ловушек. Стоило отдать должное, действовали они со сноровкой. В ход шла леска, кунай, специализированные техники земли, дерево, яд. За считанные минуты им удалось превратить участок леса в полосу смерти. Сочтя подготовку достаточной, генины продолжили путь. Клон последовал за ними. Минут через 10 бег замедлился, а затем и вовсе перешел в медленный шаг. Оба генина использовали дзюцу, которая сделала их частично прозрачными. Если знать, куда смотреть, то в глаза бросалась странная марева, в противном случае заметить кусовцев становилось нетривиальной задачей. Цель их охоты Наруто сначала услышал. Неизвестные шли молча, но совершенно не скрывались. Они словно напрашивались на неприятности. Генины травы немного сместились, чтобы оказаться у них на пути, и затаились в засаде. С тихим шелестом меч покинул ножны. Бой Узумаки пропустил. Обоняние и слух не могли подарить ему полной картины. Он слышал частый перестук дерева, странный стрекот, обоняние коснулся терпкий запах яда. Неожиданное нападение не принесло плодов, и шиноби Кусы немедленно отступили. Неизвестные с пугающей легкостью погнались за ними. Уже зная, где сражение действительно начнется, клон ускорился и занял позицию с хорошим обзором. Напарники Карин опередили преследователей на считанные метры. Следом за ними на подготовленную территорию вылетела деревянная кукла с двумя парами многосуставчатых рук в рваной грязно-коричневой тряпке вместо одежды и тремя глазами. Жутко щелкая челюстями, она воспроизводила насмешливый голос. «Отдайте свиток и бегите. Вы даже не представляете, какую услугу я сейчас вам оказываю». Кусовцы предложения не оценили. Хитрая рожа активировала одну из заготовленных ловушек, скидывая на куклу сеть из лески. Деревянные кисти откинулись вверх, и из полых конечностей выдвинулись скрытые клинки. Несколькими движениями они легко освободили марионетку от кокона. Уловки не помогут. На ветку спрыгнул парень в черном комбинезоне с ушками и фиолетовой раскраской на лице. Протектор утверждал, что он из деревни скрытого песка. Пальцы странного шиноби двигались в сложной ритме, словно он управлял куклой с помощью нитей. Рот марионетки широко открылся, и вгинина в травы выстрелила несколько коротких клинков. Раздался стук металла, вонзившегося в дерево. Кусовцев защитили выскочившие из листвы щиты переплетенных веток. В ответ широкий нос дернул леску, и сотни синбонов с намотанными взрывными печатями устремились в сторону врага. Стена хаотичных взрывов накрыла внушительную площадь. Все заволокло облаками щепок и дыма, из которых со зловещим щелканьем вылетела потрепанная марионетка без руки. Ей навстречу рванул мечник. Завязалась схватка, преимущество в которой находилось на стороне способного летать механизма. Несколько раз казалось, что он вот-вот достанет человека, но хитрая рожа в последний момент избегал ранения. «Мне надоело», — раздался тяжелый голос. Из-за дерева неспешной походкой вышел молодой парень с красными волосами. Толстая черная обводка выделяла бирюзовые глаза на бледном лице. На его лбу болезненно выделялся шрам в форме иероглиф «Любовь». Одежда шиноби состояла из черной майки, штанов, белой перевязи через левое плечо и большой тыквы горлянки на кожаном ремне. Широкий нос использовал очередную ловушку. Несколько гибких ветвей, спрятанных под листвой, распрямились. Зажатые в расколотом дереве иглы опасно поблескивали нанесенным на острия ядом, но бессильно завязли во взметнувшемся песке. Обоняние Наруто коснулся удушающий запах крови. «Остерегайся мальчика с тыквой и песком», промелькнуло в голове предупреждение. Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику. Глава 37. Песок окружил красноволосого подобием яичной скорлупы. «Это все, на что ты способен». Голос шиноби Сунагакури звучал негромко и спокойно, однако какие-то едва ощутимые нотки в нем заставляли сердце в груди Наруто биться быстрее. «Почему я чувствую такую угрозу? Он же ничего не сделал», — удивился собственной реакцией клон блондина. Позади жуткого паренька с дерева спрыгнула знакомая по первому этапу экзамена девушка с четырьмя хвостиками. За спиной она несла сложенный гигантский веер в 3/4 собственного роста. При взгляде на Генина в травы на ее красивом лице промелькнула тень сочувствия. «Гаара, я сам разберусь, не беспокойся», — выкрикнул кукольник. Его марионетка удвоила натиск, но мечнику каким-то чудом все равно удавалось его сдерживать. Он даже сумел отбить наручем очередной выстреливший нож и провел контратаку, оставив новую прореху в драной накидке и длинную царапину на корпусе. Секрет такого упорного сопротивления оказался до банального прост. Кукла двигалась слишком медленно. Из-за полета нескольких конечностей, способных гнуться в самых неожиданных направлениях, и механизма стрельбы ножами казалось, что она невероятно быстрая, но на самом деле все обстояло иначе. «Не указывай, что мне делать, кусок дерьма», тяжелый взгляд бирюзовых глаз надавил на пижаму. Кукольник смешался. Ему явно хотелось бросить в ответ что-то не менее резкое, но какая-то причина заставляла его сдерживаться. Могло показаться, что он просто боится своего напарника, но Наруто почему-то показалось, что здесь скрывалось нечто большее. На несколько секунд концентрация пижамы сбилась. Хитрая рожа воспользовался моментом и завел марионетку в ловушку. Деревянные колышки с привязанными печатями вылетели из земли на высоту 1.5 метра и взорвались. Темная тень вырвалась из моря огня и зависла перед кукольником. Деревянный конструкт лишился двух конечностей, накидки, волосы, от него вился темный дымок. Пижама недовольно скривился. Он явно не ожидал от каких-то ниндзя скрытой травы подобной прыти. «План С!» — резко выкрикнул широкий нос, присел и потянул торчащую из земли веревку. Раздалось громкое шипение, и пространство заполнил белый дым от множества одновременно сработавших шашек. Судя по всему, шиноби-кусы решили отступить. Наруто внимательно наблюдал за краями рукотворной завесы, но никто так и не появился. Раздался громкий крик, полный боли. Порыв ветра пронесся по лесу и сдул тяжелый дым в сторону. Девушке с четырьмя хвостиками хватило всего одного взмаха монструозного веера, чтобы расчистить все поле боя. При этом она достаточно хорошо контролировала стихию, чтобы снизить режущие свойства чакры до минимума. Наруто не сразу понял, что видит. В воздухе висело два странных образования бежевого цвета, которые очертаниями отдаленно напоминали перекрученные человеческие фигуры. Красноволосый держал руку на уровне груди, направив ладонь с поджатыми пальцами на свою технику. Он поймал их в песчаную ловушку, сообразил Узумаки и ощутил холодок. Но тогда их поза. Жуткий парень немного повернул кисть, и фигуры пришли в движение. Раздался влажный хруст, а за ним отчаянный крик. Словно жестокий великан решил поиграть в куклы и случайно сломал. Искаженное мукой лицо одного из генинов попало в поле зрения Наруто. «Я бы мог перекрывать вам дыхание», сообщил красноволосый, но это слишком быстро и просто. Генинов продолжила переламывать в кошмарной темнице, выкручивая, подобно влажным тряпкам. Они давно потеряли сознание, но резкие вспышки боли ненадолго возвращали их в реальный мир. Наруто застыл, пораженный видом невероятно жестокой расправы. Он не испытывал добрых чувств к напарникам Карин, но такой страшной смерти они не заслуживали. Теперь становилось понятно, почему от песка буквально смердело застарелым запахом крови. Немигающий взгляд бирюзовых глаз неотрывно следил за происходящим. От Гаары исходила аура удовлетворения и жестокости. Ему нравилось причинять боль. Он жаждал больше. Его рука сжалась в кулак. Погребение песчаного водопада. От пойманных в ловушку ниндзя во все стороны брызнула темная масса. Тяжелый металлический запах наполнил воздух. Кровь и плоть, перемешанные с песком, разлетелись на несколько метров. Красноволосый глазом не повел, когда его накрыло этой волной. Кукольник подошел к месту расправы. «Я же говорил, отдайте свиток и бегите», — недовольно произнес он. Марионетка начала поднимать и отбрасывать в сторону окровавленные куски одежды и снаряжения. «И где нам теперь его искать? Гаара, ты мог их хотя бы целыми оставить? Заткнись, этого еще недостаточно». Бирюзовые глаза цепко изучали местность. «Где же ты, маленькая крыса?» Наруто скрылся за стволом дерева и затаил дыхание. Усиленный слух уловил едва заметное шуршание песка рядом с собой. Клон сорвался с места в тщетной попытке увести погоню в сторону, но десятки песчаных игл пробили его ноги, и он развеялся. Оригинальный Узумаки с трудом осмысливал увиденное клоном. В ушах звучал влажный хруст. Перед внутренним взглядом застыло искаженное мукой лицо Шиноби Кусы. Хитрая рожа сполна расплатился за свое отношение к Карин. «Что-то случилось», — насторожилась девочка. Наруто кивнул. «Нам нужно уходить», — произнес он и посмотрел на родственницу, которая все еще сидела на земле. «Ты можешь бежать?» Карин подобрала длинные ноги в сетке на бежевой основе и попыталась встать. Тихо вскрикнув, она перенесла вес на левую сторону, а на правую стопу посмотрела, как на предательницу. Наруто все понял без лишних слов, подхватил девочку на руки и, не обращая внимания на густой румянец, который затопил симпатичное личико, побежал к товарищам. Сакура встретила появление Узумаки подозрительным взглядом. Как-то многовато девушек начинало крутиться вокруг ее парня. Да, красноволосая вроде бы его родственница, но таким взглядом на брата не смотрит. Неужели Наруто этого не видит? Он ведь далеко не дурак. Может, Хината не так уж и не права на его счет? Впрочем, серьезное выражение на лице блондина заставило девочку отложить выяснение отношений. Что-то случилось. Сама не зная, Сакура повторила вопрос Карин слово в слово. «Парень из песка с тыквой, полный псих», — хмуро ответил Узумаки. «Нам лучше с ним не сталкиваться. Настолько силен», — Саски скорее заинтересовался, чем встревожился, а Наруто не понимал, как ему объяснить глубину той ямы, в которую они рисковали угодить. Никакие слова не могли в полной мере передать то ощущение опасности и непредсказуемости, которое он почувствовал. Их раздавили, как гнилые фрукты, не описывало и десятой доли произошедшего. «Из того, что я видел, он управляет песком. У второго странная деревянная кукла, третья использует техники стихии ветра», — поделился Наруто. Интересно, лицо Учиха приобрело задумчивое выражение. Мысленно он уже прикидывал, как сражаться с Шиноби, который способен манипулировать песком. По всему выходило, что справиться с таким врагом будет непросто. Очень много зависело от того, с какой скоростью он мог оперировать своим оружием. По-настоящему опасный противник. Наруто читал своего помешанного на силе напарника, как открытую книгу. Саски не испугает, что в случае поражения его выжмут, как тряпку. Наоборот, опасность только заставит его лезть глубже в яму. По мнению Учиха, проигрыш Шиноби того же возраста, что и он сам, просто-напросто недопустим. Нужно уходить. Карин подвернула ногу, мы находимся в невыгодном положении. Этот парень убивает без малейших колебаний», — настоял блондин и, заметив выражение на лице Саске, добавил: «Успеешь еще сразиться. Впереди третий этап экзамена». Внезапно со стороны раздался голос: «Маленькая крыса нашла друзей. Тем лучше». Из-за дерева вышел красноволосый шиноби со сложенными на груди руками. Его одежда каким-то образом избавилась от следов крови и вернулась к изначальному состоянию. Рядом с ним шагал пижама, который вернул свою марионетку обратно на спину. Девушка с веером держалась немного позади, но ее поза не выражала готовности к схватке. Она выглядела скорее наблюдателем. «Как им удалось обойти моих клонов?» — неприятно удивился Наруто. Он медленно, чтобы не спровоцировать суновцев, передал Карин на руки Сакуре. К счастью, красноволосый сцепился взглядами с Саске. Его лицо перекосила безумная улыбка. «Позаботься о ней», — негромко попросил Узумаки. «Чего мы ждем, Гаара?» — недовольно посмотрел на своего напарника пижама, но его плеча коснулась девушка. Когда кукольник обернулся, она покачала головой и потянула парня назад. Наруто сделал шаг вперед, однако Саске преградил ему дорогу поднятой рукой. Блондин удивленно посмотрел на товарища. Он переставал понимать, что здесь происходит. «Они сражаются или как? У тебя такой же взгляд, как у меня», — непонятно чему обрадовался красноволосый, обращаясь к Учиха. «Глаза, которые ищут силу и залиты ненавистью и жаждой убийства. Кто он?» «Тот, кто заставил тебя окунуться в ад, кого ты так мечтаешь убить». Как и всегда при упоминании резни и брата, лицо Саске ожесточилось. Гаара довольно оскалился. «Да, об этих глазах я и говорил. Просто прекрасно. Ты ведь чувствуешь это? Желание подтвердить причину своего существования и доказать свою силу». Учиха не торопился отвечать, но алый свет активированного шерингана говорил лучше любых слов. Красноволосый задел его. Наруто удивленно посмотрел на Саске. Он всегда с трудом понимал, что движет его напарником. Однако, вспоминая расправу над шиноби травы и резню в лагере железного пальца, Узумаки действительно находил много общего. Учиха не наслаждался жесткостью, но убивал с такой же готовностью и удовлетворением, как Гаара. Пробка на тыкве рассыпалась, и шелестящий поток песка вырвался наружу, собираясь над головой красноволосого. В противовес ему Саске выглядел спокойным и собранным. «Давай проверим, чье существование имеет смысл». В крике Гаары прозвучали истеричные нотки. Волна песка поднялась и обрушилась вниз, словно огромная лапа. Учиха ускользнул в сторону, его рука опустилась в подсумок и метнула несколько сюрикенов. Часть песка, которая осталась рядом с красноволосым, мгновенно сформировала стену, и метательное железо бессильно в ней увязло. Сакура вместе с Карин сместилась далеко назад. Наруто тоже пришлось отпрыгнуть, хотя желание товарища устроить дуэль посреди второго этапа экзамена он совершенно не одобрял, но и вмешаться не мог, если не хотел окончательно испортить взаимоотношения в команде. Песок продолжал атаковать Саске, перетекая из формы в формы, то пытаясь окружить двумя волнами, то преследуя волной когтистых лап, то выстреливая иглами. Учиха продолжал уверенно держать дистанцию и использовал метательное железо. Его броски усложнялись с каждым разом. Возрастало не только количество задействованных кунаев и сюрикенов, но и траектория их полета. Благодаря рикошетам, множество атак следовали из слепых зон. Гаара стоял неподвижно, скрестив руки на груди, и безумно ухмылялся, а песок вокруг него реагировал, словно живой. Неважно, откуда прилетал снаряд, на его пути тут же вырастала стена. «Песок защищает его в автоматическом режиме», — сделал вывод Саске. Он внимательно отслеживал реакцию своего врага, скорость его техник, направление взгляда, анализировал тактику. Гаара действительно был безумен. Гендзюцу соскальзывали с его искаженного разума, разом лишая Учиха части арсенала. Но вряд ли он мог похвастаться сильным тайдзюцу. Судя по всему, красноволосый привык, что всю работу за него выполняет песок. В таком случае, тактика очевидна. В очередной раз один кунай сбил другой, перенаправив его в спину ниндзя-суны. Вновь выросла стена песка, и железо бессильно завязло, только шипело, догорая, взрывная печать. Вспыхнувший огненный шар разметал песок. Ударная волна выбросила красноволосого из защитного круга. Саске уже встречал его в нужной точке. Мощный удар стопы в подбородок подбросил суновца высоко в воздух. Учиха подпрыгнул следом, складывая печати. Огонь, великий огненный шар, поток пламени целиком поглотил Гаару. Наруто следил не только за боем, но и за командой психа. Его насторожило, что они совершенно не испугались происходящего, скорее занервничали, но вряд ли за судьбу своего напарника. Пижама порывался вступить в бой, но девушка повторно его остановила. «Не привлекай внимания, он убьет тебя». Песок почти настиг Саске, и ему пришлось прекращать технику, бросать в дерево кунай с привязанной леской и вытягивать себя из-под атаки. Шелестящая волна пролетела мимо него и поймала красноволосого перед падением. По ошеломленному лицу безумца поползли трещины. Некоторые фрагменты кожи откололись и упали на землю, рассыпаясь на мельчайшие частицы. Учиха нахмурился. Он провел идеальную атаку, но, судя по всему, враг не получил никакого урона из-за песчаной брони. Более того, она восстанавливалась прямо на глазах. В его арсенале огненный шар по прямому урону превосходила только взрывная печать, но ее еще попробуй поставь сквозь автоматическую защиту. Использовать электрический разряд, молния главенствует над землей, но песок определенно являлся нестандартной стихией. Гаара поднялся, его улыбка стала еще шире и безумней, а зубы немного увеличились и заострились. Скорость песка возросла. Теперь большая его часть кружила вокруг красноволосого, а сам он атаковал небольшими снарядами. Благодаря шарингану, Саске удавалось уклоняться, но дерево разлеталось под мощными ударами в щепки. Внезапно часть песка вырвалась из-под земли и врезалась Учиха в грудь. Саске успел прикрыться руками, но удар все равно получился чувствительный. Хуже всего, что его немного подбросило, и он потерял опору под ногами. Следующий песочный снаряд буквально вколотил его в дерево. Во все стороны брызнула щепа. Боль прострелила грудь и плечи Учиха. Что-то горячее заструилось по спине. Не удержавшись, Саске упал на колено. Большой поток песка устремился в его направлении, но мальчик сложил печать тигра. Взрыв. Грохот и пламя в самом центре волны расплескали ее во все стороны. Выигранного времени Учиха хватило, чтобы прийти в себя. К счастью, обошлось без серьезных ран. В голове сформировался план, и он на огромной скорости рванул вперед. Проявляя чудеса гибкости, Саске в считанных сантиметрах разминулся с двумя песчаными снарядами. Промахи вывели красноволосого из себя, и он создал настоящее цунами. Песок покатился на шинобилиста неудержимой приливной волной. В последний момент фигура Саске расплылась и исчезла. Воспользовавшись тем, что противник потерял его из вида, он воспользовался бегом шиноби. Гаара с безумным ликованием на лице ждал результата своей атаки. Когда волна начала опадать, его сменило разочарование. А затем на красноволосого обрушился мощный удар ногой сверху. Автоматическая защита сработала. Песок разметало в стороны, но атака потеряла всю силу. Саске это не остановило. Подобравшись на близкую дистанцию, он продемонстрировал все мастерство тайдзюцу Учиха. Его удары сыпались со всех сторон. Песок пытался схватить его конечности, замедлить, связать, но шаринган позволял отслеживать даже намек на опасность и мгновенно парировать. Скорость возрастала. Каждый удар настигал слабейшую на данный момент точку щита. Постепенно атаки начали прорываться все дальше и дальше. Песок не успевал скапливаться на нужном направлении в достаточном количестве. Из-за подобного напора Гаара, казалось, растерялся. Песок вокруг него перешел в автоматический режим, а сам шиноби вертел головой в тщетных попытках поспеть за Учиха. Финальный выпад впечатался в грудь красноволосого и отбросил его назад. Песчаная броня даже не треснула. Взрыв. Суновца скрыло пламя детонации. Опаленное тело вылетело назад и врезалось в дерево. Песчаная броня потеряла целостность, осыпаясь огромными участками и обнажая уязвимую плоть. Что это такое теплое? Мама, что? Гаара растерянно провел рукой по груди, на которой появилась неглубокая рана. В его голосе вспыхнула настоящая паника. «Кровь! Моя кровь!» Крик ужаса разнесся по лесу. Песок взбесился, то бушуя живыми волнами вокруг красноволосого, то бессильно опадая на землю. Оба суновца побледнели. Пижама отступил на шаг назад. Пацан действительно сумел ранить Гаару. «Это очень-очень плохо», — испуганно произнес он. «Такого раньше никогда не происходило», — испуганно сглотнула девушка. «Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику». Глава 38. Саске замер, напряженно оценивая результат взрыва печати. Рана носила весьма поверхностный характер и не представляла серьезной угрозы. Сильный шиноби просто обязан выдержать такую боль и продолжить бой. Но с красноволосым творилось что-то странное, а все непонятное, опасно по умолчанию. Учиха достал еще пару кунаев с печатями и отправил их в противника с точно выверенным промежутком. Первый должен был разметать внешний слой защиты, чтобы второй влетел в образованную прореху. Учитывая дыры в песчаной броне, такой ход имел высокие шансы поставить точку в этой схватке. Бушующий поток воздуха смел кунаи в сторону и заставил самого Саски отпрыгнуть назад. Чакра ветра с легкостью рубила толстенные ветки на мелкие куски. Маски сброшены, непонятное подобие на честную дуэль закончилось, шиноби песка не собирались бросать своего напарника на смерть. События понеслись одно за другим. Вслед за атакой хвостиков марионетка скинула бинты и устремилась в сторону Сакуры и Карин, выстрелив сразу тремя ножами. Все потерянные в схватке с шиноби травы конечности каким-то образом уже вернулись на место. Отступление девочек прикрыла вспыхнувшая фуин, а Наруто сложил несколько печатей. Ветер, волна. Его стихийная чакра пока не могла разрубить дерево, поэтому он зашел с другой стороны. Мощный порыв снес куклу и с силой вбил в дерево. Раздался громкий треск. Одновременно несколько клонов напали на суновцев со спины. Наруто учел, что его дозоры легко подошли, и все копии подбирались под техникой плаща невидимости. Впрочем, навыков скрытности все равно не хватило. Хвостики мгновенно обернулась и взмахнула веером. Ураганный ветер пронесся между деревьев, сдирая кору и превращая десятки клонов в облака белого дыма. Саски метнул в открытую спину девушки несколько сюрикенов и рванул в сторону Гаары. Пижама успел прикрыть подругу, но мастерства отбить все метательное железо ему не хватило. Один снаряд вонзился в его руку. Безумец продолжал лежать на земле. С паникой он справился и теперь едва слышно бормотал, беседуя сам с собой. «Да я порву его на части и вытащу их наружу». «Что? Кишки? Конечно. И прочую требуху. Получится много, верно? И подарю их все тебе». «Да, сделай это. Я буду смотреть, мама». Песок ожил и начал подниматься несколькими лепестками, формируя вокруг красноволосого сферу. Саски нацелился в один из промежутков, где фрагменты защиты только начали сливаться, и Шаринган продолжал определять слабое пятно. План со взрывной печатью немного трансформировался. Учиха собирался использовать кунай, чтобы доставить фуин внутрь сферы. Песок словно почувствовал приближение опасности, его поверхность пошла буграми и выстрелила десятком шипов. Саски извернулся невероятным образом, пропуская мимо длинные острия, щеку обожгло огнем, и всадил кунай в сферу. К сожалению, удар пришелся немного в стороне от выбранной точки, и железо ушло вглубь едва ли наполовину. Шипы немного втянулись обратно в сферу и вновь выстрелили в Учиха, как копья. Саски едва успел отпрыгнуть назад, но обзавелся очередной царапиной на плече. Взрыв. Пламя и ударная волна снова разметали песок в стороны, но пробить защитную сферу не смогли. Образовавшаяся рытвина начала немедленно затягиваться, слой за слоем. Только благодаря Шарингану Саски успел заметить, как марионетка, о которой все забыли, вытянула руки. Суставы в середине конечностей переломились, и в его сторону выстрелило две круглые бомбы. Не желая испытывать их эффекта, Учиха бросил навстречу пару сюрикенов. В месте столкновения вспухли два фиолетовых облака. Хвостики обернулась и взмахом веера сдуло яд в сторону шиноби-листа. Концентрация отравы снизилась, но все еще представляла угрозу. Их командная работа хороша, вынужденно признал Саски. Ветер, волна. Наруто и два его клона выпустили навстречу свое дзюцу. Пусть его стихийная чакра и уступала блондинке с веером, но он мог компенсировать ее количеством. Две воздушные массы столкнулись с воем и свистом и закружились в смертельном вихре, поднимая листья, мох, воду, ветки, частицы земли. Веер с щелчком раскрылся еще шире. Девушка подняла его над головой и с силой опустила, подпитывая свою сторону фронта. К Узумаки присоединилось еще два клона. В воздухе начал образовываться настоящий вихрь, поднимаясь все выше и выше к небу. Саски с досадой бросил взгляд на сферу песка и начал складывать печати. Огонь. Великий огненный шар. Поток пламени переплелся с воздухом и врезался в смерч. Пространство вспыхнуло, словно содержало пары горючих веществ. Огненный шторм с оглушительным ревом начал разрастаться, пожирая все, до чего мог дотянуться. Именно поэтому огонь стоит выше ветра. Под объединенным давлением Учиха и Узумаки волны пламени накатили на шиноби песка. Хвостики попыталась узкой вертикальной дугой разрубить сплошную стену, но в результате огонь вспыхнул только жарче. Рассыпались пеплом волосы, одежда, от высоких температур кожа начала обугливаться и трескаться, сочась кровью, рты раскрылись в крике, но яростный гул пламени заглушал звуки. Убедившись, что атака достигла цели, Саске и Наруто прекратили поддержание общей техники. Огонь начал быстро затихать. Лес смерти не желал сгорать. Черный дым струился широким покровом, лишь кое-где на мхе и дереве продолжали плясать язычки пламени. Рассмотреть что-либо сквозь такую завесу являлось проблематичным, но не для Шарингана. Поэтому именно Учиха увидел, как два обугленных тела превращаются в обгорелые чурбачки. «Техника замены», — тут же озвучил он. Узумаки кивнул. Его клоны сложили печати, создавая еще больше себе подобных, которые разбежались во все стороны. Противник не мог уйти далеко. Проблема техники замены состояла в невероятном росте ее прожорливости в зависимости от расстояния, которую можно было несколько уменьшить, если заранее подготовить основу. В академии так и учат. Ставит обработанный чурбачок в одном шаге от студента. В этом смысле она превосходила даже Шуншин. В результате, несмотря на всю свою эффективность, для большинства шиноби техника замены превращалась в дзюцу последнего шанса. Только джонины и выше могли полноценно использовать ее в бою. Наруто повернул голову и вытянул руку. «Там, разберись с ними, а я закончу здесь», не спуская сосредоточенного взгляда с песчаного купола, произнес Саске. Наруто посмотрел в ту же сторону и нахмурился. По поверхности песка хаотично пробегали волны мелких иголочек, словно вторя чему-то внутри. Если прислушаться, в уши начинал вливаться неразборчивый безумный шепот. Выглядело это зрелище как большая проблема. «Зачем рисковать? Вдвоем мы точно с ним справимся», — возразил блондин. «Не стой у меня на пути. Мне не нужна твоя помощь», — наградил напарника злым взглядом Саске. «Да что с тобой не так?» — не менее раздраженно ответил Наруто. «Мы на миссии, здесь не место для спаррингов один на один», — сказал тот, кто рискнул заданием ради едва знакомой девчонки, высокомерно усмехнулся Учиха. Узумаки на мгновение почувствовал укол совести. «Зато я не стал упираться, как баран, что это мое личное дело», – парировал он. «Нет ничего стыдного в том, чтобы воспользоваться помощью товарищей. Для тебя, возможно», – бросил Саске. «Ты не представляешь, что значит каждый день доказывать свое право на существование». Наруто ошарашенно посмотрел на товарища. Конечно, Учиха всегда был той еще проблемой. Закрытый, мрачный, себе на уме, помешанный на силе и тренировках, но блондин и не предполагал, что все это только вершина айсберга. «Этот парень – полный псих, а ты повторяешь его слова», только и смог поинтересоваться Узумаки. Учиха понял, что в запале сказал лишнего, и замкнулся. «Мы теряем время. Чем дольше спорим, тем больше чакры они восстановят. Избавься от них и возвращайся. Если не справлюсь к этому моменту, поможешь», Наруто показалось, что он слышит скрип зубов Саске. Это ясно показывало, что большего от Учиха ему не добиться. Если продолжить спор, то вряд ли из него выйдет что-то хорошее. Оставалось только максимально быстро разобраться с шиноби песка, тем более, что они по широкой дуге двигались в сторону Сакуры и Карин. 10 клонов, конечно, должны помочь девочкам справиться, но подстраховаться лишним не будет. Наруто кивнул, запрыгнул на нижнюю ветку и побежал на перехват. Его копии уже окружили суновцев. Пижама довольно неплохо выкашивал их ряды с помощью своей марионетки, но альфа-клоны держались в отдалении, создавая новые волны оранжевых солдат и растрачивая запасы чакры. От них требовалось продержаться всего несколько минут. Что касается блондинки, то она выглядела гораздо хуже, чем напарник. Бледная, со следами крови на щеке, ей с трудом удавалось защищаться от клонов с помощью веера, которым она орудовала в закрытом положении. Судя по всему, хвостики потратила слишком много чакры на противостояние с Наруто и Саске, поэтому никаких масштабных техник больше не применяла. Изредка она выдувала слабенькие порывы ветра, которых, впрочем, клонам хватало, чтобы развеяться. «Тем лучше», — подумал Узумаки. «Вряд ли она окажет серьезное сопротивление. Осталось только придумать, как быстро справиться с пижамой». Впереди послышались звуки сражения, азартные крики клонов, деревянные щелчки марионетки, ругань суновцев. Узумаки незамеченным влился в атакующие ряды. Кукольник изо всех сил пытался защитить свою подругу. По его лицу катились крупные капли пота, а марионетка бросалась из стороны в сторону, не слишком красиво, но на редкость эффективно, орудуя двумя парами клинков. Несмотря на свое подавляющее численное преимущество, клоны никак не могли сломить упорное сопротивление. В опыте суновцам не откажешь. Наруто выбрал нужный момент и без лишних затей использовал дзюцу ветра. Кукольник успел обернуться, но ему это не помогло. Мощный воздушный поток смел парня в сторону и впечатал в дерево. Марионетка, бесконтрольно дергаясь, улетела куда-то в сторону. Зачем сражаться с куклой, если можно вывести из строя ее хозяина? Хвостики с решительным выражением лица раскрыла веер, но клон схватил ее со спины, мешая использовать технику. Резким тычком девушка развеяла очередного блондина, но на нее навалилось еще трое. С поддержкой оригинала все кончилось в считанные секунды. Копиям осталось только связать пленников по всем правилам. Шиноби с зафиксированными кистями становится в разы менее опасен, именно поэтому в академии целый семестр выделяли на технику освобождения от веревок.